совсем не как мальчик, пописывающий стихи, а как молодой одаренный автор. Здесь он встречался с Иваном Сергеевичем Тургеневым, учившимся тогда же в университете, читал ему свои стихи. Профессор русской словесности Плетнев представил Грановского Пушкину. В немногих сохранившихся от тех лет стихотворениях Грановского преобладали исторические мотивы — любование Москвой, ее древними памятниками, ветхим Кремлем, сонмом церквей, дорогими гробницами прежних деятелей. Автор писал большую поэму о Калиостро и его веке. Замечено было и сочинение студента Грановского о Франсуа Рабле. Круг чтения будущего ученого в студенческие годы обширен. Преимущественно это французские и английские авторы. Из первых — Гизо, Тьер, Сисмонди, Минье, Вильмень, Дебарант. Особенно увлекал Тьерри. Не обошлось и без пухлых творений Капфига, историка тогда чтимого русскими читателями. Из вторых — прилежно читались Грановским сочинения выдающихся просветителей историков Юма, Робертсона, Гиббона. Труд Тьерри «Покорение Англии норманами» Грановский, едва оставив студенчество позади, начал переводить на русский язык. Еще студентам на основе главным образом сочинений Деппинга и Капфига в журнале «Библиотека для чтения» Грановский напечатал свою первую историческую статью «Судьбы еврейского народа. От падения Маккавеев по нынешнее время». Сильно влияла на молодого Грановского передовая русская журналистика во главе со знаменитым Полевым и его московским телеграфом. В этом органе Полевой популяризировал и пропагандировал тех западноевропейских историков, которые впоследствии более всего привлекали внимание историка Грановского – Гизо, Тьерри, Нибура, отчасти Риттера и Савиньи. В конце 1835-го, начале 1836-го года Грановский через своего друга Неверова сближается с Станкевичем, главой известного московского кружка. Наряду с Неверовым, Коршем, Иваном Сергеевичем Тургеневым, Грановский стал одним из ближайших друзей Станкевича в 1835-1840 годах. «Благодарю тебя, — писал Станкевич Неверову в феврале 1836 года, — за знакомство с Тимофеем Николаевичем Грановским. Это милый, добрый, молодой человек, и на нем нет печати Петербурга». Легко и быстро Грановский вошел в кружок. Станкевич оказал важное влияние на формирование его исторического мировоззрения. Через Станкевича и его кружок воздействовала на молодого Грановского атмосфера идейных исканий и настроений передовой молодежи, прогрессивных сил русской общественности. Одновременно с тем, как Грановский вошел в кружок Станкевича, власти, ведавшие Московским университетом, обратили на него внимание. Новый попечитель Московского учебного округа и университета, просвещенный аристократ граф Строганов, предложил в 1835 году Грановскому готовиться в профессора истории для Московского университета. Последовала длительная заграничная командировка 1836-1839 годы. Грановский слушал курсы лекций и занимался в университетах и библиотеках Берлина, Праги, Вены. В Берлинском университете Грановский занимался у выдающихся немецких ученых-историков Ранке, Савиньи, Раумера, географа Риттера, автора прославленного землеведения. Там же приступлено было и к изучению Гегеля, к слушанию лекций Вердера, философа, поэта и драматурга. Последний читал логику, метафизику. По словам Станкевича, так обыкновенно называли гегелевскую логику, историю новой философии, начиная от Декарта. Кроме университетских курсов Вердера, Грановский и Станкевич приватно занимались с ним логикой. Наиболее сильное воздействие на Грановского оказали курсы Риттера и более всего Ранке. Лекции последнего по истории французской революции конца XVIII века особенно привлекали Грановского. Он писал в феврале 1838 года: «Я ничего подобного не читал об этой эпохе. Ни Тьер, ни Минье не могут сравняться с Ранке. У него такой простой, ненатянутый, практический взгляд на вещи, что после каждой лекции Я дивлюсь,